Глава 15. Илья. «Куда вы меня тащите?» — хмурится Рыжуля, когда мы буквально выталкиваем ее из квартиры. Она вертит своей прекрасной головкой по сторонам и брови хмурит. «Ты почему озираешься?» — сплетаю наши пальцы. От каждого касания к этой девушке меня прошибает разряд тока, а после кончики пальцев горят. «Не хочу встретить эту грымзу». Она откидывает распущенные волосы. А я теку лужицей. Каким-то чудом мне удалось удержать в штанах свой член. Хотя было тяжело. Слезы Жанны что-то во мне всколыхнули. Я привык игнорировать женские эмоции. А теперь меня прям распирает. Да, мы купим солнышку лучшее платье. Под стать ей. И придем на свадьбу. Втроем. Чтобы все охуели там в край. А главное, поставим на место маманю Жанны. Где это видно ребенка своего так гнобить? Тем более такого светлого и нежного человечка, как наша рыжая крошка. Однако мы не давили. Жанна замкнулась после того, как я поговорил с ее маменькой. О себе рассказывать не захотела. Ладно, все равно все узнаем. Меня впервые в жизни переполняет такая нежность к девушке, что не только хрен стоит, но и в душе все в розовых облаках. Ничего вокруг не вижу. Не волнуйся. Прижимаю Жанну к себе. Она поначалу дергается. Но я держу крепко. Не отпущу тебя. Никогда больше не отпущу. Веришь мне? Вдыхаю аромат ее кожи и волос. Не могу. Поплыл я. Ох, поплыл. Илья, нас увидят. Пыхтит мне в плечо. Веришь? Повторяю вопрос. Дышу своим солнышком. Я не знаю. Облизывает губки. Проверяет мой самоконтроль на прочность. Честная. Ладно. Доверие надо заслужить. Тим настоял, чтобы солнышко облачило свое сочное тельце в юбочку и блузку. Не думал, что это будет для меня таким испытанием. Ее круглая попка обтянута тонкой тканью летней юбки. Длина вполне себе. До колена. Но вот этот вырез на бедре. Я, как прыщавый подросток, пускаю слюни на девичьи колени. Сил моих нет. Рот наполняется слюной. А эта блузка. Пусть и застегнута на все пуговицы. Грудь Жанны аппетитно колышется при каждом шаге. Завораживает. Ай, блядь! Спотыкаюсь и лечу мордой в косяк. Но удерживаю равновесие. Аккуратнее, фыркает Тимур. Подумай о деле. Каком, блядь, деле? Хочу Жанну. Поправляю член в брюках. А предмет моей страсти словно и не замечает, что у меня в штанах пожар. Крутит своей сладкой задницей. Невинно смотрит. Открываю ей заднюю дверь машины. «Куда мы едем?» Строго смотрит. «Это сюрприз, солнышко!» Мурчу. «Садись и узнаешь». «А вы ничего не сделаете?» Поджимает губки. «Откуда я знаю? Может, вы в лес меня везете?» И отворачивается. «У, какая гордая!» Член все больнее упирается в ткань штанов. «Блядь! Мне срочно нужно кончить. Это бестия распалило меня. Аж яйца лопаются. Весь мозг в паху. Что я сделаю?» «Сделаем, конечно». Обвиваю ее талию. Притягиваю рыжика к себе. «Моя сладкая. Девочка. Блядь, Жанна. Я тебя хочу, сил нет». «Илья. Люди смотрят». Опять отпихивает. Но этим лишь распаляет во мне азарт. «Ничего, детка. Мы сегодня привезем тебя туда, где никаких людей нет. И ты уже не откажешь». «Почему?» «Да потому что сама вся горишь. Я же не дурак и вижу, как мое солнышко раз за разом облизывает губки, сжимает ножки и как ее грудь вздымается. Жанна невинна. Возбуждение для нее в новинку. И скрывать его она не умеет». «Так, поехали», — гаркает Тимур. «Жанна, мы сейчас едем по делам, и ты должна быть с нами». «Но...» «Это не обсуждается». «Я никуда не поеду, пока вы не...» «Ай, Илья!» Мне это все быстро надоедает. Я подхватываю малышку на руки и буквально укладываю на заднее сиденье машины. Слежу, чтобы она не ударилась. Ведь малышка тут же включает фурию и начинает со мной драться. Лупит меня своими кулачками, с яростью смотрит, а у меня встает еще сильнее. «Жанна!» Рычу, вжимаю ее в заднее сиденье. «Угомонись сейчас же!» «А то что?» И снова губы, блядь, облизывает. «Да что же это такое, мать вашу?» Тыкаюсь в ее бедро членом. Малышка округляет глаза. Затихает. «А то я тебя трахну прямо сейчас». Креплю. Задеру эту юбку, порву твои колготки и вставлю. «Ты этого не сделаешь». Вижу испуг в ее глазах. «Конечно, не сделаю. Я же не насильник». «Доведешь меня, и я за себя не отвечаю». Прижимаюсь губами к ее шее, любуюсь мурашками. «Ну что, поедешь сама? Или мне тебя связать?» «Поеду». «Умница, девочка». Ухмыляюсь, с трудом отлипаю от своего солнышка. Поправляю рубашку. Затем быстро обхожу машину и сажусь рядом с Тимуром. Друг достает сигарету. Ухмыляется. Бросаю взгляд назад. Жанна сидит, как примерная ученица. Ножки сжала. Глазки опустила. Не знаю, сколько я еще смогу держаться. У меня разум затуманивается, когда эта девушка близко. Постоянно хочу ее трогать, касаться, целовать. Словно в зависимость от нее впал. Поехали. Тим жмет на газ. Мы быстро едем исполнять наш идеальный план в действие. Жанна смотрит в окошко. Молчит всю дорогу. Я что, перегнул палку? Она теперь меня боится? Ну нет. Это нам не нужно. Когда мы оказываемся на месте, бегу первым открывать ей дверь. Подаю руку. Помогаю своей девочке вылезти. Она сжимает в пальчиках сумочку. Топчется на месте. Смотрит по сторонам. «А что это?» Глядит на старинное здание в самом центре города. «Пойдем и узнаешь». Сплетаю наши пальцы, и мы ведем Жанну туда, где изменится ее жизнь. «Тимур!» Нам навстречу выходит Раиса Сорокина, популярный ресторанный критик и хорошая подруга матери Тима. «Тетя Рая!» Скалится он, обнимает ее. Жанна во все глаза смотрит на них. «Это она?» Обращает внимание на рыжульку. «Ваш второй участник?» «Что?» Солнышко хлопает глазами. «Да, она. Невестина Жанна. Внесите ее в список». «И что будет готовить на конкурс?» «Ну как что?» Скалится Тим. «Шарлотку, конечно же.